Запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощались с тобой не на той ноте. И снова под утро домой на автопилоте. О, черт, меняю отель. Эти модели в постели мне так надоели. Я снова растерян, снова пишу, но сотру сообщение. Чувства остались, но не обращай внимания. Каждый раз, когда ты с ним, не вспоминай меня. С тобой я не могу, и без тебя никак. Мой самый лучший друг и самый злейший враг. С тобой я не могу, и без тебя никак. И снова упадет разбитая слеза. С тобой я не могу, и без тебя никак. Мой самый лучший друг и самый злейший враг. С тобой я не могу, и без тебя никак. И снова упадет разбитая слеза. Чувствами на душу накричали мгновенья. Мысли я не напишу, их заткнули сомнения. Выпью до дна любовь, до опьянения. Может и глупо, но мне пол на их мнение. Остановите, снова так тянет тому, что давно не магнитит. История двух ненормальных, и кто же подскажет, как быть им? Чувства остались, но не обращай внимания. Каждый раз, когда ты с ним, не вспоминай меня. С тобой я не могу, и без тебя никак. Мой самый лучший друг и самый злейший враг. С тобой я не могу, и без тебя никак. И снова упадет разбитая слеза. С тобой я не могу, и без тебя никак. Мой самый лучший друг и самый злейший враг. С тобой я не могу, и без тебя никак. И снова упадет разбитая слеза. Я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью. Когда можно быть, просто быть вместе. Ты с ним была? Ты с ним была? С тобой я не могу.